битва у Эль-Аламейна совпала по времени с высадкой англо-американского десанта на побережье французской Северной Африки. Англо-американские силы в дальнейшем двинулись в восточном направлении, и к маю 1943 года сопротивление немцев и итальянцев на африканском континенте прекратилось. На полгода раньше, то есть в конце 1942 года, Красной армией было завершено окружение в Сталинграде на Волге немецкой группировки, опрометчиво брошенной Гитлером без помощи. Остатки этой группировки в составе 11 дивизий капитулировали в феврале совершенно деморализованными, так как немцы потерпели самое крупное к тому времени поражение в России. Причем оно стало первым за предстоящие три месяца советского зимнего наступления поражением, ознаменовавшим стратегический перелом в войне на гитлеровском Восточном фронте. Еще одной великой победы союзников по антигитлеровской коалиции точной даты не существует, но она сыграла такую же важную роль, как и названные выше. К ней на Западе причисляют сражение в Атлантике. Максимальные потери торгового флота союзники понесли в 1942 году. К концу года потеряно было почти 8 миллионов тонн судового груза, при том, что ВМС союзников потопили 87 немецких подводных лодок. В 1943 году потери оценивались в 3,25 миллиона тонн против потопленных 237 немецких субмарин, а за весенние месяцы сражения удалось выиграть. На протяжении одного только мая ушло на дно 47 немецких подлодок. Данное сражение на Западе называют решающей битвой для Организации Объединенных Наций, так как от нее зависели поставки товаров из США. Господство на море, к тому же, открывало возможности для возвращения в Европу. Рузвельт обещал отдать приоритет разгрому Германии, но проведение высадки союзников на побережье Франции ради облегчения положения Красной армии он злонамеренно оттянул до 1944 года, чем вполне естественно возмущался Сталин. Когда пришло ее время, на Западе высадку англо-американского морского десанта в Северной Франции в июне 1944 года окрестили крупнейшей морской экспедицией в истории человечества. Муссолини к тому времени свергли, его же соотечественники-итальянцы, а сама Италия уже подверглась вторжению с юга. Теперь Германии приходилось отбиваться с трех фронтов. Вскоре после высадки союзников в Нормандии советские войска вступили на территорию Польши. Ведя наступление быстрее своих западных союзников, русские армии к апрелю 1945 года подошли к Берлину. На Западе войска союзников к тому времени через Италию прорвались в Центральную Европу, а через Нидерланды – в Северную Германию. Следует напомнить о страшных разрушениях, причиненных мирным немецким городам массированными воздушными налетами, проводившимися союзными ВВС до последних месяцев войны. Никакого военного смысла эти налеты и страдания людей не несли. Когда 30 апреля 1945 года человек, устроивший пожар мировой бойни, покончил с собой в бункере, лежавшего в развалинах Берлина, историческая Европа тоже лежала буквально в тех же самых развалинах. Война на Востоке продолжалась не намного дольше. В начале августа 1945 года японское правительство знало о своем неминуемом поражении. У японцев отобрали многие их бывшие завоевания, их города были стерты с лица земли американскими бомбежками, а от их морской мощи, на которой держались линии коммуникаций и защита от вторжения, остались лишь лохмотья. В этот момент американцы сбросили на два японских города ядерные заряды невиданной до сих пор разрушительной силы, повлекшие за собой последствия, потрясшие весь мир. В период между двумя трагедиями советское правительство объявило войну Японии. 2 сентября японское правительство отказалось от своего плана самоубийственного сопротивления до последнего японца и подписало акт о капитуляции. Итак, Вторая мировая война пришла к своему завершению. По ее непосредственным итогам представлялось сложным оценить колоссальный масштаб произошедшего. Бросалась в глаза одна единственная польза, которая заключалась в том, что нацизм все-таки лежал поверженным. По мере продвижения войск западных союзников вглубь Европы, глубочайшее зло системы устрашения и пыток обнажалось перед ними в освобождаемых огромных лагерях для военнопленных и через свидетельство того, что в них происходило. Перед всеми как-то сразу открылась абсолютная истина, сформулированная Черчиллем перед своими соотечественниками. «Если мы потерпим неудачу, тогда целый мир, включая Соединенные Штаты, включая все, что мы знали и о чем заботились, погрузится в бездну нового Средневековья, ставшего еще зловещее и, возможно, продолжительнее в свете извращенной науки». Реальность такой угрозы сначала можно было увидеть в Бельсене и Бухенвальде. И вряд ли могли что-то значить различия между уровнем злодеяний, которые выпали на долю политических заключенных, принуждавшихся к рабскому труду перемещенных лиц из зарубежных стран или военнопленных. Но воображение народов мира больше всего потрясло запоздалое осознание систематических попыток, предпринимавшихся ради истребления европейского еврейства, то есть так называемого окончательного решения еврейского вопроса, выполняемого немцами, достаточно далеко зашедших попыток изменить демографическую карту континента. Практически не осталось польских евреев, и голландских евреев осталось совсем мало по сравнению с довоенным временем. В общем и целом, при отсутствии полных данных, можно предположить гибель от 5 до 6 миллионов евреев, задушенных в газовых камерах и сожженных в крематориях лагерей смерти, расстрелянных и истребленных на месте в странах Восточной и Юго-Восточной Европы юдофобами или замученных на непосильной работе, а также умерших от голода. Страны и народы, участвовавшие в той войне, видели в ней борьбу с такого рода злом. Не вызывает сомнения то, что многих из них на всем ее протяжении воодушевляло ощущение нравственной составляющей в вооруженном противостоянии. Такое ощущение подкреплялось пропагандой. Даже пока Великобритания числилась единственной страной в Европе, все еще сражавшейся за собственное существование, абстрактное демократическое сообщество стремилось увидеть в ее борьбе рациональные атрибуты, лежащие за пределами простого выживания и разгрома нацизма. Устремление к новому миру сотрудничества между великими державами и социально-экономического восстановления нашли воплощение в Атлантической хартии и Организации Объединенных Наций. Их образование поощрялось добрым отношением к союзникам и трагическим размыванием противоположности интересов с общественными идеалами, очень уж скоро проявившимся снова. Львиная доля воинственной риторики вернулась в прежнем виде с наступлением мира. Иллюзии развеялись сразу после внешнего взгляда на мир, как только смолкли пушки. При всем этом война 1939-1945 годов в Европе остается в некотором смысле нравственной борьбой, какой никогда не наблюдалось в ходе предыдущих схваток между великими державами. И не следует об этом забывать. Слишком много говорят о прискорбных последствиях победы союзников по антигитлеровской коалиции, Но почему-то никто не хочет вспоминать о том, что именно эти союзники сокрушили опаснейшую угрозу для либеральной цивилизации, которая когда-либо возникала. Люди более дальновидные видели в этом глубокую иронию судьбы. Германия во многих отношениях считалась одной из самых прогрессивных стран в Европе. Другими словами, воплощением практически всего, что числилось лучшим в ее цивилизации. То, что Германии предназначена была судьба жертвы коллективного умопомешательства в известном нам масштабе, служит основанием для предположения о наличии фатального изъяна в самих корнях той цивилизации как таковой. Свои преступления нацисты совершили не в припадке дикого порыва к покорению соседних народов, а на системной, научной, управляемой, даже бюрократической, пусть часто бестолковой, основе, в которой основательно продуманным выглядело все, за исключением ужасного, причем неизбежного, финала. В этом отношении азиатская война представляется совсем иным предприятием. Японский империализм на какое-то время пришел на смену старому европейскому империализму во всех его проявлениях. Но многое среди подвассальных Токио народов о таком изменении сожалели не очень сильно. Пропагандисты времен войны попытались было придать хождение понятию фашистской Японии, но оно представлялось искажением характера предельно традиционного азиатского общества. Никаких ужасных последствий, как тех, что достались европейским народам под властью немцев, нельзя даже представить в случае победы японцев. Вторым очевидным результатом той войны считаются нанесенные ею беспримерные разрушения. Нагляднее всего эти разрушения представлены в стертых с лица земли городах Германии и Японии, где массированные бомбардировки с воздуха, числящиеся одним из главных нововведений Второй мировой войны, уносили намного больше человеческих жизней и рушили больше зданий, чем бомбежки испанских городов во время гражданской войны в Испании. Все-таки даже тех первых проб вполне хватило, чтобы убедить многих из наблюдателей в возможности с помощью одних только авиационных налетов поставить тот или иной народ на колени. Фактически при том, что подчас бесценная в сочетании с другими приемами вооруженной борьбы мощное стратегическое авиационное наступление против армии Германии, наращенное британскими ВВС Великобритании с весьма скромного в самом начале 1940 года и постепенно подкрепляемое ВВС США с 1942 года и дальше, до самого того момента, когда их объединенные силы могли уже подвергать цели непрерывной круглосуточной бомбежке, давало очень ограниченный результат до последних нескольких месяцев войны. Не представляло большой стратегической важности и уничтожение японских городов пламенем ядерных взрывов, если их сравнивать с истреблением морской мощи Японии. В развалинах лежали не только города. Поистине огромные потери понесли экономическая сфера и транспортные коммуникации Центральной Европы. В 1945 году по ее территории бродили миллионы неприкаянных беженцев, мечтавших возвратиться на родину. Из-за трудностей в поставке продовольствия нависла серьезная угроза голода и эпидемии инфекционных заболеваний. На Европу снова навалились грандиозные проблемы 1918 года. Но на этот раз они коснулись наций, деморализованных поражением и оккупацией. Жители одних только нейтральных государств и Великобритании избежали послевоенной кары. На руках у населения оставалось огромное количество оружия, и кое-кто из европейцев опасался революции. Подобную ситуацию можно было обнаружить и в Азии, но там физические разрушения выглядели более умеренными, а перспективы восстановления благоприятнее, чем в Европе. В Европе, к тому же, со всей очевидностью, просматривалось революционизирующее политическое воздействие войны. Структура власти, представлявшаяся реальностью до 1914 года и казавшаяся незыблемой между двумя мировыми войнами, в 1941 году выглядела обреченной на гибель. Две великие периферийные державы приобрели политическое господство над Европой и закрепили его размещением своих войск в самом сердце западной части континента. Свидетельства нового порядка уже просматривались на встрече глав стран антигитлеровской коалиции в Ялте в феврале 1945 года, на которой Рузвельт в конфиденциальной обстановке согласовал со Сталиным условия, на которых СССР должен был вступить в войну с Японией. На той же Ялтинской конференции удалось заложить основание под соглашение между тремя великими державами, которому суждено было сыграть главную роль в формальном мирном урегулировании, послужившем Европе несколько десятилетий. Его итогом стало исчезновение прежней Центральной Европы. Европе предопределялся раздел на восточную и западную половину. Снова реальностью стала Триест-Балтийская линия, но теперь на старые слои противоречий накладывались противоречия новые. В конце 1945 года Восточную Европу составляли государства, в которых, за исключением Греции, у власти находились коммунистические правительства или правительства, в которых коммунисты делили власть с другими партиями левого толка. Красная армия, освободившая их от фашизма, оказалась намного более действенным инструментом для насаждения международного коммунизма, чем любая известная нам революция. Довоенные прибалтийские республики возникли совсем не из советского государства, и Советскому Союзу теперь также достались области довоенной Польши и Румынии. Германия, как центр старой европейской структуры власти, практически прекратила свое существование. Фаза европейской истории, на протяжении которой ей принадлежало господство, заканчивалась. Отворение Отто фон Бисмарка разделили на зоны оккупации русскими, американскими, британскими и французскими войсками. Остальные крупные политические образования Западной Европы после понесенного поражения и оккупации подверглись переформированию и при этом лишились влияния. Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции после свержения Муссолини. Во Франции появилась значительно окрепшая и увеличившаяся численно коммунистическая партия, которая, и этого не следует забывать, все еще преследовала цель революционного устранения капитализма. У одной только Великобритании сохранилось ее высокое положение 1939 года, признанное в мире. Положение ее даже укрепилось в 1940 и 1941 годах, позволяя на короткое время встать в один ряд с СССР и США. Формально равенство с великими державами признавалось за Францией и Китаем, но роль им досталась, можно сказать, второстепенная. В конечном счете, время Великобритании прошло. Непомерными усилиями по мобилизации собственных ресурсов и общественной деятельности, не имеющими аналогов за пределами Советского Союза Сталина, британским властям удалось сохранить статус своего государства на международной арене. Но из стратегического тупика Британия вышла только лишь из-за нападения немецких фашистов на СССР, а на плаву осталась исключительно за счет американского ленд-лиза. Причем американская помощь обошлась британцам дорогой ценой. Власти США настояли на продаже британских зарубежных активов ради оплаты счетов, срок погашения которых приближался. Кроме того, зона хождения фунта стерлингов подверглась смещению. Американский капитал теперь ожидался полноводным потоком в прежних доминионах. Народы тех стран – извлекли уроки не только из их новой военной мощи, но и, как это ни парадоксально, из собственной слабости, поскольку свою защиту они не могли организовать без сюзерена. С 1945 года они все активнее действовали как граждане формально независимых государственных образований. Потребовались считанные годы, чтобы данное грандиозное изменение в положении величайших из старинных имперских держав осознали все без исключения народы. Символичным фактом представляется то, что когда британцы предприняли свое последнее крупное военное усилие в Европе в 1944 году, экспедицией командовал американский генерал. При том, что несколько месяцев после высадки в Нормандии численность британских войск в Европе равнялась численности американских войск, к концу Второй мировой войны американцев на фронте насчитывалось гораздо больше, чем англичан. В Азии тоже, невзирая на возвращение британцами себе Бирмы, заслуга в разгроме Японии принадлежит военно-морским и военно-воздушным силам США. При всех потугах Черчилля к концу войны Рузвельт вел переговоры с Иосифом Виссарионовичем Сталиным через его голову и, среди прочего, предлагал распустить Британскую империю. Великобритания при всем ее победоносном одиночестве в 1940 году и нравственном престиже, приобретенном тогда, не избежала сокрушительных ударов войны, нанесенных по политической структуре Европы. Разумеется, она по некоторым показателям выглядела державой, которая вместе с Германией проиллюстрировала это ярче всего. Таким образом, в Европе зафиксировалось забвение европейского превосходства, к тому же очевидного и на ее периферии. В ходе последней и всего лишь мимолетной удачной попытки, предпринятой британским правительством ради срыва американской политики, британские войска удержали голландские и французские территории. В Азии как раз вовремя, чтобы возвратить их бывшим сюзеренам и предотвратить захват власти режимами, настроенными на ликвидацию колониализма. Однако борьба с мятежниками началась практически незамедлительно, и все поняли, что имперским державам уготовано трудное будущее. Война принесла революционный подъем, народам империи тоже. Деликатно и внезапно калейдоскоп власти сдвинулся и продолжал сдвигаться до самого окончания войны. Следовательно, останавливаться на 1945 году нам неразумно. Действительность тогда все еще скрывалась за некими маскировочными сетями военного времени. Многим европейцам предстояло с мукой в сердце обнаружить, что европейский имперский век подошел к концу.